Снова монеты. Что-то со мной происходило в свете этой темы. У меня было ощущение, что вот-вот случится что-то очень важное. «Это одно из пробуждений», – поставил диагноз Хорхе. «Ты хочешь сказать пробуждение?» – спросил я. «Нет, это не пробуждение, а одно из пробуждений. Судя по тому, что ты мне рассказываешь, похоже, как будто ты уже в кровати наблюдаешь через окно, как светлеет небо. Ты понимаешь, что скоро рассветет и что уже пора вставать. Но все равно ты еще немного нежишься в постели». «Да, да, именно это я и чувствую». «Ну вот, успокойся. Почти все мы однажды чувствовали примерно то же самое». «Сказать правду, я очень рад, что не одинок. Хотя дураку мило». «Дураку мило?» «Разве ты не слышал пословицу «дураку мило, если у соседа гнило»?» «Забавно. Как самодовольны люди. Это старинная пословица, а в оригинале она звучала совсем по-другому. Всем мило, если у соседа гнило». «Серьезно?» «Серьезно. Только с высоты своего самомнения можно презирать всех остальных, обвиняя в глупости тех, кто не хочет страдать в одиночестве и нуждается в сочувствии, когда ему плохо». «Ладно. Теперь, когда я ощущаю себя менее глупым, я могу признаться, что твои слова меня утешили. Я-то чувствовал себя идиотом из-за того, что оказался в таком положении». «Но это еще не повод быть идиотом», — сказал толстяк насмешливо. Хватит». «Хорошо, как скажешь. Дай бог тебе понять, что я тебя идиотом не считаю. Я даже не считаю, что у тебя путаница в голове. Мне кажется, ты просто не хочешь признаться, что в некоторых аспектах ты достиг большего прогресса, чем в других, и не понимаешь, что это нормально. Наше личностное развитие происходит неравномерно. Можно в чем-то очень быть зрелым человеком, а в чем-то очень нерешительным. Это естественно. Поэтому я прибег к аналогии с одним пробуждением. Мы пробуждаемся к истине много-много-много раз. Возможно, некоторые переживают одно единственное пробуждение и сразу постигают всю истину. Но этот путь мне не знаком, впрочем, как и эти люди. Хотя я не уверен. Есть очень большая вероятность, что пробуждение Иисуса Христа, Будды или Магомеда было именно таким». «Но я не Иисус, не Будда, не...» «И я тоже. Поэтому лучше нам даже не пытаться посягать на их славу. А то мы попадем в клуб 99. Только не с монетами, а с единственным пробуждением». «Раз уж мы собрались здесь, помнишь, в тот день, когда ты утомил меня историей клуба 99, ты обратил мое внимание на разницу между принять и смириться. А потом ты сказал, что это совсем другая сказка. Расскажешь мне ее сегодня?» «Почему бы и нет?» В окрестностях одного небольшого города стояло два соседских дома. В одном жил удачливый и богатый земледелец. У него было много слуг, и ему было доступно все, что подобает воображению. В другом скромном домишке вел себя аскетичный образ жизни, целиком посвященный христианскому труду и молитве, один старичок. Старичок и богач встречались каждый день, и в каждую такую встречу перекидывались парой слов. Богач говорил о своих деньгах, а старик о своей вере. «Какая вера!» – издевался богач. «Если ты, как говоришь, Бог, так всемогущ, почему ты не попросишь Его прислать достаточно денег, чтобы не терпеть таких лишений?» «Ты прав», – сказал старик и ушел в дом. Когда они встретились на следующий день, лицо старика светилось счастьем. «Что случилось?» «Ничего, все в порядке. Последовав твоему совету, сегодня утром я попросил у Бога прислать мне 100 золотых монет». «Даже так?» «Да, я сказал ему, что если я всю жизнь был хорошим человеком и чтил его законы, я заслуживаю награды и что я выбираю монеты. Тебе кажется, что я попросил слишком много?» «Неважно, что кажется мне», — сказал богач с насмешкой. «Главное, что это не показалось слишком твоему богу. Может, он решил, что ты заслуживаешь всего 20 монет, или 50, или 80, или 92? Кто знает?» «Нет-нет, конечно, бог решает, заслуживаю я награды или нет. Но моя просьба была очень конкретной. Я хочу получить 100 монет. Не 20, не 30, не 92. Я попросил 100, и не сомневаюсь, что если мой добрый бог сможет исполнить мою просьбу, он это сделает. Он не будет торговаться со мной. Я попросил 100. 100 он мне и пришлет. Я не могу принять ни одной монеты меньше». «Ха-ха-ха-ха! Какой ты требовательный!» — рассмеялся богатый. «Как он требует чего-то от меня, так я и могу потребовать от него», — сказал старик. «Не верю, что ты способен не принять 20 или 30 монет, присланных тебе твоим богом. Только потому, что их не 100. Я не принял бы никакой суммы меньше 100. Однако, если Бог решит, что этого мало, и пошлет мне больше, я подумаю, соглашаться ли мне на что сверх. Ха-ха-ха, ты просто сумасшедший. И еще хочешь, чтобы я поверил в эту сказку и в твоей вере, и твоей решимости. Ха-ха-ха, хотелось бы мне посмотреть, как ты будешь стоять на своем. И они разошлись по домам. Почему-то богача бесил этот старик. Каков наглец. Как он может говорить, что не согласился бы на меньшее, чем 100 золотых монет. Нужно разоблачить его и сделать это сейчас, не откладывая на завтра. Он приготовил кошель с 99 золотыми монетами и подошел к дому соседа. Старик стоял на коленях в молитвенной позе. «Любимый Боже, помоги мне в нужде. Думаю, я имею право получить эти монеты. Но помни, их должно быть ровно 100. Меня не устроит никакая другая сумма, присланная тобой. Я хочу ровно 100 монет». Пока сосед молился, богач влез на крышу и сбросил монеты в трубу. Потом спустился на землю и стал подглядывать. Старик стоял на коленях, когда раздался металлический звон и что-то упало в камин. Старик медленно поднялся, подошел, достал кошель и стряхнул с него сажу и пепел. Затем высыпал его содержимое на стол. Перед ним выросла гора монет. Старик упал на колени и поблагодарил доброго бога за присланный ему подарок. Помолившись, он пересчитал монеты. Их было 99. Всего 99. Богач продолжал ждать, готовый получить доказательства своей теории. Старик же обратился к богу с такой речью. «Мой Боже, я вижу, что ты хочешь исполнить желание несчастного старика, но я также вижу, что в небесной казне осталось всего 99 монет. Ты не захотел заставить меня ждать из-за одной монеты, но все же, как я уже говорил, я приму только 100, ни одной монеты больше, ни одной меньше». «Он идиот», — подумал богач. «С другой стороны, — продолжал старик, — я полностью тебе доверяю, поэтому... Первый и последний раз я предоставлю тебе право самому выбрать момент, когда ты пришлешь мне недостающую монету». «Измена!» — закричал богач. «Какое лицемерие!» И не переставая кричать, он стал колотить в дверь своего соседа. «Ты лицемер!» — сказал он ему. «Ты сказал, что примешь только ровно 100 монет, и тут же, как ни к чем не бывало, кладешь себе в карман 99. Ты лжец! И ты, и твоя вера в Бога!» «Откуда ты знаешь, что монет 99?» — спросил старик. «Знаю, потому что именно я прислал тебе эти 99 монет, чтобы доказать, что ты шарлатан. Я не приму меньше 100!» «Я и правда не приму. Бог пришлет мне недостающую монету, когда сам решит». «Он тебе ничего не пришлет. Я же тебе уже говорил. Эти монеты тебе прислал никто иной, как я». «Я не буду обсуждать, был ли ты орудием исполнения моего желания в руках Божьих или нет. Но случилось так, что эти деньги упали в мой камин, когда я просил их. Значит, они мои». Улыбка на лице богача сменилась недовольством. «Как твои? Этот кошель и эти монеты мои! Это я прислал их тебе!» «Замыслы Божьи неисповедимы для человека», — ответил старик. «Будьте вы прокляты, ты и твой бог! Верни мои деньги, или я отведу тебя судье, и ты потеряешь даже то немногое, что у тебя есть». «Мой бог — это мой единственный судья. Но если ты имеешь в виду городского судью, то и не против передать дело в его руки». «Тогда поехали прямо сейчас. Тебе придется подождать, пока я не куплю себе повозку. Такой старик, как я, уже не может позволить себе роскошь пешком добираться до города». «Не нужно ждать. Предлагаю тебе свою повозку». «Я на самом деле очень тебе благодарен, ведь за все эти годы ты ни разу ни в чем не помог мне. Но все равно придется подождать до конца зимы. Сейчас очень холодно, а здоровье не позволяет мне ехать в город без теплого пальто». «Ты все пытаешься тянуть время», — сказал взбешенный богач. «Я дам тебе свою шубу, чтобы ты мог доехать. Какие у тебя еще припасенные отговорки?» «Ну, если так, — сказал старик, — я не могу отказаться». Старик укутался в шубу, сел в повозку и поехал в город, а за ним богач в другой повозке. В городе богач поспешил попросить аудиенции у судьи и, получив ее, подробно рассказал о своем плане дискредитации веры старика, о том, как он послал ему монеты через трубу и как старик отказался потом их вернуть. «Что ты хочешь сказать, старик?» – спросил судья. «Ваша честь, я поражен тем, что мне приходится здесь вести тяжбу со своим соседом по такому вопросу. Это самый богатый человек в городе, он никогда не заботился о других людях и не занимался благотворительностью. И думаю, мне нет необходимости проводить дополнительные доводы в свою защиту. Кто поверит, что такой жадный человек, как он, положил почти 100 монет в кошель и сбросил их по трубе в дом соседа? Мне кажется очевидным, что этот несчастный подглядывал за мной и, увидев деньги, из алчной выдумал эту историю. «Выдумал? Чертов старик!» — закричал богач. «Ты же знаешь, что все было, как я рассказал. Даже ты не веришь в эту небылицу о боге, приславшем тебе монеты. Верни мне деньги!» «Очевидно, ваша честь, что этот человек очень расстроен». «Разумеется! Меня расстраивает, когда меня воруют! Требую, чтобы ты вернул мне эти деньги!» Судья был удивлен, обе стороны проводили доводы, достаточные для принятия решения. Но где же истина? «Верни мне мои деньги, старый жулик», — говорил богач. «Эти деньги мои, только мои». В какой-то момент богач перепрыгнул через разделявший их барьер и, не владея собой, попытался вырвать кошелек из рук старика. «Порядку!» — крикнул судья. «Порядку!» «Вы сами видите, господин судья, алчность сводит его с ума. Я бы не удивился, если бы он, завладев деньгами, сказал, что повозка, на которой я приехал, тоже его». «Она действительно моя!» — поспешил ответить богач. «Я одолжил тебе ее!» «Вы слышали, ваша судья? Единственное, чего он еще не сделал, это претендовать на роль владельца моей собственной шубы». «Само собой разумеется, что я ее владелец!» — закричал богач, потеряв контроль над собой. «Это мое! Все мое! Кошель, деньги, повозка, шуба! Все мое! Все!» «Достаточно!» — сказал судья, которого уже не было сомнений. «Не стыдно тебе пытаться отнять у этого несчастного старика то немногое, что у него есть?» «Но!» «Никаких «но!» Ты алчный мошенник», — продолжал судья. «За попытку обмануть этого бедного старика приговаривают тебя недели тюремного заключения и оплатят твоему соседу 500 золотых монет в качестве компенсации». «Простите, ваша честь», — сказал старик. «Можно мне?» «Да, старец. Я думаю, этот человек уже извлек урок из всего случившегося. Несмотря на то, что мы противники, я прошу вас отменить приговор и наложить на него символический штраф». «Ты очень великодушен, старец. Что ты предлагаешь, взять с него 100 монет? 50?» «Нет, господин судья, мне кажется, уплата всего одной монеты уже станет достаточным наказанием для него». Судья стукнул по столу своим молотком и вынес приговор. «Благодаря великодушию этого человека, а не по воле этого суда, обвинитель облагается символическим штрафом в размере одной золотой монеты, которую он должен уплатить немедленно». «Протестую!» — сказал Гагач. «Я против!» «Если только приговоренный не отклонил любезное предложение этого доброго человека и не предпочтет более суровый приговор этого суда». Смирившийся богач достал монету и отдал ее старику. «Дело закрыто», — объявил судья. Богач быстро укатил на свои повозки из города. Судья попрощался со стариком и удалился. Старик поднял глаза к небу. «Спасибо, Боже, теперь действительно ты мне ничего не должен». «Может быть, сейчас, Дамиан, у тебя есть все необходимые компоненты для твоего полного благополучия по части принятия и борьбы». Как сказал толстяк, смириться — это одно, а принять — совсем другое.